Чума. Глава 31. За десертом Юджиния с улыбкой сказала Генару. «Кажется, ты неплохо здесь устроился». «Неплохо, но все мы в той или иной мере страдаем клаустрофобией», – тоже улыбнулся Генар. «Мы живем на огромной планете и вместе с тем привязаны к станции. Люди здесь не задерживаются. Стоит мне встретить интересного человека, как через месяц, самое большее через два, он улетает. Как правило, работники станции быстро мне надоедают, хотя, возможно, я им надоедаю еще больше. Вот почему ваше прибытие показывали бы по головидению, даже если бы это были не вы. Ну, а раз к нам прилетела сама Юджиния Инсигна...» «Истец!» – с досадой прервала Юджиния. Генар прокашлялся и продолжил. «Марлена предупреждала меня, для моего же блага, конечно, что ты не совсем привыкла... Что-то я не заметила повышенного внимания со стороны головидения», – быстро вставила Юджиния. «Ну хорошо», – сдался Генар. «Я хотел сказать, что завтра вечером мы устраиваем небольшой прием. На нем ты будешь официально представлена всем, и каждый сможет познакомиться с тобой. И обсудить мою внешность, мои туалеты и сравнить с тем, что обо мне болтают». «Конечно. Но Марлена тоже получит приглашение. А это значит, что ты будешь знать о нас намного больше, чем мы о тебе. К тому же твоя информация будет более надежной». «Значит, Марлена все-таки...» – с беспокойством сказала Юджиния. «Ты хочешь спросить, читала ли она мои мысли?» «Да, мадам». «Я ее предупреждала, чтобы она этого не делала». «Не думаю, чтобы она могла выполнить твое пожелание, даже если бы очень захотела». «Ты прав. Иначе она не может. Но я сказала, чтобы она хотя бы не говорила тебе об этом. Я вижу, она все разболтала». «Да, но дело не в ней». «Я приказал ей говорить, как командор станции». «Что же, теперь ничего не поделаешь. Мне очень жаль. Иногда это так раздражает». «Да нет, меня это вовсе не раздражало. Юджиния, пожалуйста, постарайся понять. Мне нравится твоя дочь. Очень нравится. Мне кажется, что она несчастное существо, потому что, во-первых, слишком много знает, а и, во-вторых, никому не нравится. Это почти чудо, что она в конце концов оказалась, как ты выразилась, обладательницей неприятных добродетелей». «Я хочу тебя предостеречь. Она из тебя вымотает всю душу. А ей только 15 лет. Иногда мне кажется, что есть какой-то всеобщий закон, который запрещает матерям помнить, какими они сами были в 15 лет», – сказал Генар. «Если дочь упоминает о молодом человеке, то, казалось бы, мать должна знать, что боль неразделенной любви так же мучительна в 15 лет, как и в 25, а может быть, даже еще более нестерпима. Правда, судя по твоей внешности, твоя юность была более счастливой. Не забывай, что Марлена находится в особенно невыгодном положении. Она знает, что некрасива и в то же время умна. Она чувствует, что ум должен более чем компенсировать отсутствие красоты, и видит, что на самом деле это не так. Поэтому она в бессилии только озлобляется, хотя и знает, что это тоже не приведет к добру». «Ну, Зивер, ты настоящий психолог», – сказала Юджиния, стараясь свести все к шутке. «Вовсе нет. Я хорошо понимаю только одну ситуацию. Ту, в которой оказалась Марлена. Я сам был в таком же положении». «О...» – растерялась Юджиния. «Все в порядке, Юджиния. Я не намерен жалеть себя и не хочу, чтобы ты прониклась сочувствием к несчастному человеку со сковерканной судьбой. Потому что я себя таковым не считаю. Мне не 15 лет, а 49. И меня уже не мучают противоречивые желания. Если бы в 15 или в 20 лет я был бы, как тогда хотел, красивым и глупым, то сейчас моя красота давно бы испарилась, а глупость обязательно осталась. Так что в конечном счете я не проиграл, а выиграл. Я уверен, что выиграет и Марлена, если только удастся подвести конечный счет». «Что ты имеешь в виду?» «Марлена рассказала мне, что во время ее разговора с нашим общим другом, Питтом, нарочно вела себя так, чтобы спровоцировать враждебное отношение к себе и таким путем вынудить его дать разрешение на ваш полет на Эритра. Ведь так он мог одним махом отделаться не только от тебя, но и от нее. «С этим я не могу согласиться», — возразила Юджиния. «Я не могу поверить, чтобы Марлена играла Питтом как марионеткой, потому что Питт не из тех, кем можно играть. Допускаю, что Марлена попыталась сделать что-то подобное. Значит, она уже дошла до того, что считает себя способной управлять людьми, а это может причинить ей массу неприятностей». «Юджиния, не хочу пугать тебя, но, думаю, Марлене уже сейчас угрожает реальная опасность. У меня есть основания полагать, что Питт по меньшей мере надеется, что такая опасность существует». «Нет, Зивер, этого не может быть. Я допускаю, что Питт чрезмерно самоуверен и властолюбив, но ему не свойственна злобная мстительность. Он не способен мстить девочке-подростку только за то, что она затеяла с ним глупую игру. С обедом давно было покончено, но довольно комфортабельная квартира Генара все еще была погружена в полумрак. Генар наклонился, чтобы дотянуться до кнопки защитного экрана. Юджиния немного удивилась. «Какие-то секреты, Зивер?» — спросила она с натянутой улыбкой. «Да, Юджиния, самые настоящие секреты. Я хочу попробовать еще раз сыграть роль психолога. Ты не знаешь Питта так, как знаю его я. Я был его конкурентом, и именно поэтому оказался здесь. Он тоже хотел отделаться от меня. В моем случае оказалось достаточно простой ссылки. Боюсь, что с Марленой одной ссылкой дело не кончится». «Перестань, Зивер!» Юджиния снова через силу улыбнулась. «О чем ты говоришь?» «Послушай меня, и ты все поймешь. Питт очень скрытен. Он питает глубочайшую неприязнь к любому, кто понимает его намерения. Он испытывает колоссальное наслаждение от власти, в частности от того, что он идет только ему одному известным путем и тянет за собой других, хотя они этого, может быть, и не хотят. Я могу допустить, что в этом ты прав. Он настоял на том, чтобы мое открытие Немезиды сохранялось в тайне. Уверен, у него много секретов, больше, чем знаем ты и я. Но вот появляется Марлена, для которой скрытые мотивации и мысли любого человека ясны как день. Это никому не нравится, и меньше всего Питту. Поэтому он и посылает ее на Эритра. И тебя тоже, так как он не может отправить ее одну». «Хорошо. И что же из этого следует?» «Тебе не приходило в голову, что Питт был бы только рад, если бы Марлена вообще не вернулась с Эритра? Никогда!» «Зивер, ты сошел с ума. Уж не хочешь ли ты сказать, что Питт будет держать ее на Эритра вечно?» «В каком-то смысле может быть и так». «Видишь ли, Юджиния, ты не знаешь всю историю станции с самого начала. По сути дела, ее знают только два человека – Питт и я. Известная тебе скрытность Питта дает о себе знать и здесь. Теперь тебе пора понять, почему мы не выходим за пределы станции и не пытаемся колонизировать Эритра». «Ты уже говорил, особенности света». «Юджиния, это всего лишь официальное объяснение. К свету на поверхности Эритра со временем можно привыкнуть. А теперь посмотри, что кроме специфического света ждет нас на планете. Привычная сила тяжести, пригодная для дыхания атмосфера, комфортный диапазон изменения температур, аналогичная земной смена сезонов, отсутствие живых организмов, превосходящих по сложности прокариотов. К тому же и прокариоты во всех отношениях безвредны. И все-таки мы не делаем ни малейшей попытки колонизировать планету, хотя бы отчасти». «Тогда в чем же причина?» «Когда станцию только начинали строить, люди передвигались по планете без ограничений. Они не принимали никаких мер предосторожности, дышали воздухом Эритра, пили воду из местных источников». «И что же?» «Потом несколько человек заболели. Это было психическое расстройство в неизлечимой форме. Не агрессивное бешенство, а скорее своеобразная отрешенность от реальной жизни. Состояние некоторых больных со временем улучшилось, но, насколько мне известно, никто не излечился полностью. По всем данным, заболевание это не заразно. Поэтому больных лечат на роторе. Опять-таки, в тайне от всех. Юджиния недоверчиво смотрела на Генара. Зивер, ты все это сочинил? Я никогда не слышала ничего подобного. Еще раз вынужден тебе напомнить, что Пит очень скрытен. По его мнению, тебе не нужно было этого знать, потому что это не твоя область. Другое дело я. Мне такие сведения были необходимы, ведь именно меня послали сюда выяснить положение. Если бы мне не удалось ничего сделать, нам пришлось бы совсем оставить Эритра. Тогда все мы навсегда прониклись бы страхом и недоверием к этой планете. Генар помолчал минуту, потом продолжил. Мне не следовало посвящать тебя в эту историю. В каком-то смысле я нарушил присягу, которую давал при вступлении на должность. Но ради Марлены... Юджиния бросила на Генара благодарный взгляд. «Так что ты хочешь сказать? Что Пит?» «Я хочу сказать следующее. Пит надеялся, что Марлена заболеет здесь тем, что мы называем чумой Эритра. Болезнь не убьет ее. Быть может, она даже не заболеет в обычном смысле слова. Но вызывающие чуму факторы лишат девочку ее уникального дара. Боюсь, что Пит хотел именно этого». «Но, Зивер, это ужасно! Такое даже невозможно себе представить! Подвергнуть ребенка?» «Юджиния, я не сказал, что подобное непременно произойдет. Если Пит чего-то хочет, это еще не значит, что все непременно так и будет. Как только мне поручили руководство станции, я вел строжайшие правила безопасности. С тех пор мы не покидаем станцию без специального защитного костюма. Никогда не находимся снаружи больше, чем это необходимо. Мы улучшили системы очистки воды и воздуха на станции. После всех мер у нас были только два случая заболевания, и оба в легкой форме. Но что вызывает болезнь, Зивер?» «В том-то и дело, что мы не знаем», – невесело усмехнулся Генар. «И это хуже всего. Мы не можем обеспечить более надежную защиту, потому что нам неизвестно, от чего следует защищаться. Самые тщательные эксперименты не смогли обнаружить ничего подозрительного ни в воздухе, ни в воде, ни в почве. Правда, и на станции почва Эритра остается у нас под ногами. Не можем же мы оторваться от планеты. Воздух и воду мы тщательно очищаем. И вместе с тем, многие дышали неочищенным воздухом Эритра, пили сырую воду планеты, и с ними ничего не случилось. Не было никаких нежелательных последствий. Значит, все дело в прокариотах. Нет, этого не может быть. По небрежности, любой из обитателей станции вдыхал неочищенный воздух или пил воду с этими микроорганизмами. Мы изучали их действия на животных, и никакого эффекта. Кроме того, если бы разносчиками чумы были прокариоты, болезнь была бы заразной. А чума Эритра, как я уже говорил, заболевание не инфекционное. Мы экспериментировали с излучением немезида. Все данные свидетельствуют о его безвредности. Больше того, однажды, правда только один раз, чумой Эритра заболел человек, никогда не выходивший за стены станции. Это просто непостижимо. И у вас нет никаких гипотез? У меня нет. Я доволен уже тем, что болезнь удалось практически полностью остановить. И все же, поскольку мы ничего не знаем о природе и причинах чумы, нельзя быть уверенным, что она не начнется снова. Между прочим, было такое предположение. Какое предположение? Это рассказал мне один психолог, а я передал его слова Питту. Так вот, этот психолог заметил, что чумой заболевают в первую очередь люди с более развитым воображением, с богатыми творческими возможностями, с высоким уровнем интеллекта. Он говорил, что независимо от природы заболевания, ему легче подвергаются незаурядные люди. Очевидно, они обладают меньшей сопротивляемостью. И ты согласен с этим предположением? Не знаю. Беда в том, что никаких других ограничений чума не знает. Ей подвержены примерно в равной степени и мужчины, и женщины. Судя по нашим данным, на сопротивляемость чуме не влияют ни возраст, ни образование, ни общее физическое состояние человека. Конечно, эти выводы только предварительны, ведь число заболевших сравнительно невелико. Поэтому и статистические данные не очень надежны. Пит предположил, что чума каким-то образом выделяет всех необычных людей, Поэтому в последние годы сюда прибывали только туповатые середнячки. Не совсем дураки, конечно. Просто обычные труженики. Вроде меня. Мой интеллект на самом среднем уровне. Так что я должен обладать максимальным иммунитетом. Правильно? Перестань, Зивер, ты совсем не... Геннар не стал ждать возражений Юджинии и продолжил. С другой стороны, надо признать, что интеллект Марлены далеко не ординарен. Да, начала Юджиния. Теперь, кажется, я понимаю, к чему ты клонишь. Возможно, что Пит, обнаружив необычные способности Марлены и узнав о ее желании отправиться на Эритра, сразу понял, что ему достаточно уступить ее настойчивым просьбам, чтобы получить возможность избавиться от нее, от человека, в котором он сразу распознал опасного врага. В таком случае, очевидно, мы должны вернуться на Ротор. Это так. Но я уверен, что Пит найдет способ задержать вас на время. Он может, например, настаивать на особой важности твоих астрономических измерений и на необходимости завершения этих работ, а ты не сможешь сослаться на чуму, как на истинную причину вашего досрочного возвращения. Если ты все же пойдешь и на это, он задержит тебя для психического обследования. Мне кажется, тебе нужно как можно скорее закончить свою работу. Что же касается Марлины, то мы будем предельно осторожны. Как бы то ни было, чума уже утихла. А предположение о высокой восприимчивости людей с необычно развитым интеллектом – это всего лишь гипотеза, и не более того. Нет никаких оснований полагать, что мы не в состоянии победить болезнь. Вот увидишь, мы защитим Марлену и обманем Питта. Юджиния смотрела на Геннара невидящими глазами. На душе у нее было очень неспокойно.